Глава 9. Когда стало совсем тихо, темнота начала липнуть к рукам и лицам, обволакивая людей и заставляя их вздрагивать. Море сомкнулось вокруг драккаров. Торлиев напряженно слушал биение волн на скалы, уже наловчившись руководить кораблями в темноте. На открытой воде их встретили остальные корабли. Людям передали, что конунг присоединился к ним, и тишину разрезали сотни и тысячи голосов. Надежда приятной теплотой растянулась над морем, объединив их всех. Уверенность вновь повела их в битву. Даже как будто стало светлее. «Так надо было», — своим холодным голосом произнесла Ракель, положив ладонь на руку Скалля. «Из-за нее мы потеряли очень много времени. Словно враги Одина послали ее задержать тебя». Скаль молчаливо втянул носом в воздух. Капюшон скрывал его лицо, но Ракель ощущала гнев. Он не считал, что поступил правильно, просто у него не было времени разобраться в том, что происходило на самом деле. Сейчас он даже допускал, что отрекся от богов только потому, что не понял их замысел. Ула не была послана ему врагами. Она говорила с Тором, который по ее просьбе помог людям. Ее сила была велика. Разве это не доказывало, что боги сами избрали Улу? Что если Фенрир тоже часть замысла богов? Горькая тоска осела на языке Скалля. Ему было мерзко. Что-то было не так. Не могла она просто встать на сторону чудовищ. Он был обязан слушать ее как богов, а в итоге постоянно ей перечил, указывал, а теперь даже изгнал. «Боги отвернутся от нас», — прошипел Скаль сквозь зубы. «Я совершил ошибку». «Так и есть», — к ним подошел Торгни. Он старался не хромать, но то и дело рана на ноге давала о себе знать. Это было видно по его неровным движениям. Лицо Торгни было искажено от гнева. Раньше Скаль никогда не видел его таким. «Кто ты такой, чтобы лишать нас голоса богов?» «С Улой или без нее? Наш путь всегда лежал на юг», — холодно ответил Скаль, но старался не встречаться с другом глазами. Ничего не изменилось. Конунг нахмурился и продолжил смотреть вперед на спокойную воду, покрывшуюся белыми пластами дрейфующих льдин. Их обступили воды пролива Скагеррак, соединяющего Северное море с проливом Каттегат. На востоке за Каттегатом было море, которое Скаль никогда и не видел, и уже, наверное, никогда не увидит. За этими мыслями он попытался отвлечься от Торгни и Ракель, которые выжидающе смотрели прямо на него. Но вскоре рыжебородый воин снова заговорил. И голос его был полон ненависти. «Все изменилось, брат!» — прорычал Торгни. «Ты бросил ее там одну, с волками!» «Уж поверь!» «Волки ей не враги!» — огрызнулся Скаль. «Что ты такое говоришь?» — нахмурилась Ракель. Скаль сглотнул и опустил глаза на свои руки, а потом откинул капюшон, осматривая друзей прямым суровым взглядом. «Вместо богов Ула обращалась к волкам в своих последних молитвах», — выдохнул он. Торгни поджал губы и засопел. Ему меньше Скаля хотелось верить, что Ула могла предать их, а вот Ракель совсем не удивилась. «И как ей удалось обвести вокруг пальца вас обоих?» Сквозь зубы процедила она, а мужчины разом обернулись к ней. «Уверен, на то была воля богов!» — прорычал Торгни. «На что? Она хотела, чтобы мы примкнули к волкам и начали молиться им!» — повысил голос Скаль, всплеснув руками. И теперь все на палубе их корабля обернулись и слушали. Он хотел оправдаться перед Торгни, но сам сомневался в своем решении. «Ты бы стал молиться волкам в обмен на их благоволение?» «Нет», — резко ответил Торгни. «Но я бы и никогда не отдал волкам ту, которая говорит с моими богами. Наши люди в Ставангре погибли, потому что ты хотел зайти за Улой в Скогли, но теперь, выходит, все они умерли зря». Торгни сжал руку в кулак и ударил Скалля в скулу. «Верно, я говорю, брат!» Скаль сглотнул и отвел от него глаза уже в который раз. «Верно!» — ответил за него Торгни. Посмотри на них!» Они обвели взглядом повернутые к ним исхудавшие лица. «Голодные, замерзшие и уставшие люди окружают нас. Все, что у них было до этого, — вера в то, что боги указали им путь. А ты отнял это. Как же раньше вы шли за мной без Улы? Вам было достаточно того пути, который боги указали мне. Но с Тором говорила Улла, а не ты. Прыгай за борт и плыви за ней!» Скаль сделал шаг вперед, будто собираясь схватить Торгни и кинуть его в воду. Конечно, Торгни не подумал испугаться или отстраниться. Он стоял, как скала, с гневом, смотря на своего друга. Мощный кулак снова опустился на плечо конунга. Но тот в ответ на стойкость друга тоже не пошатнулся. Рыжий воин развернулся и направился в другой конец корабля, кутаясь в свою большую меховую шкуру. «Сосредоточься на грядущем сражении. Тебе ни к чему мучить себя этими чувствами», — холодно произнесла Ракель, стараясь вернуть Скалю спокойствие. «Чувствами?» — Скаль обернулся к ней. Он был практически готов закричать на Ракель, на целый мир, но она встретила его невероятным холодом. «Думаешь, что знаешь мои чувства?» «Мы все знаем твои чувства. Это не загадка». Девушка не отводила от него свои серые глаза. «Когда мы встретились, ты был уверенным и великим». «По-твоему, сейчас я менее велик?» «Менее велик и более уязвим. Ты словно потерялся на своем пути, понадеялся на проводника и заблудился. А мы шли за тобой, блуждая в темноте по несуществующим дорогам». Ракель не подбирала слова, а говорила то, что думала. «Был всего один верный путь — в Борре. Что тебе дали эти дни, потерянные из-за вельвы?» Скаль задумался. Порыв ветра поднял край его капюшона и ударил по затылку. Волосы выбились из-за ушей, а красный замерзший нос обдало колючим воздухом. Больше не было никаких волков, что могли вблизи осветить им путь своими полными желудками. Но волны вспенивались белыми барашками, очерчивая берега. Удивительно, как быстро люди научились жить в такой темноте. Глаза их привыкали, подмечая даже малейшие светлые пятна, замечая белую пену на море и светящиеся косяки рыб, встретившиеся им всего один раз, но запомнившиеся надолго. Очень быстро у всех обострился слух. Скалю нравилось слушать темноту. Ему казалось, что он обретает новый божественный дар, который поможет им в грядущих испытаниях. Позади них раздались громкие всплески. Когда Скаль и Ракель обернулись, то увидели, что через борт Драккара перекинули несколько окоченевших тел. У людей не было сил и времени на почести, поэтому только две женщины тихо пели прощальные молитвы. Эти несчастные мертвецы не попадут к Одину, чтобы сражаться с ним. Они уже не будут сражаться из-за Скаля. От его северного полчища ничего не осталось. Пока они дойдут до Борри, многие умрут во сне от холода. Скаль зажмурился и отвернулся. «С ней я был ближе к богам, чем за всю жизнь до этого. Ни ты, ни Торгни не можете этого понять». «О, Скаль!» — протянула Ракель. «Ты ближе к богам, чем кто-либо за всю историю Севера. Ты не она». Конунг замолчал, наблюдая, как слева вырисовывается край фьорда, в который они скоро зайдут. Скаль окинул взглядом людей на корабле и нашел неподвижного друга, сидящего у борта. «Торгни возненавидит меня», — прошептал Скаль. «Не только за то, что я прогнал ее, а за то, что она выбрала меня». Он сглотнул. Вероятно, не стоило говорить об этом с девушкой, на которой он обещал жениться, но слова и чувства лились наружу. «Она выбрала тебя, потому что ты конунг», — пожала плечами Ракель. «Ей нужна была власть, которой ты обладаешь. Мне тоже нужна была власть, которой ты обладаешь, чтобы заполучить влияние в Урнисе», — напомнила она. «Это другое», — отмахнулся Скаль. «Нет, это то же самое. Только за ней стоят боги, а за мной — люди». «Думаешь, она воспользовалась мной, чтобы возвыситься и получить власть?» Так тихо спросил Скаль, что Ракель с трудом разобрала. «Думаешь, только в этом дело? Иначе бы ее убили в Скогле. Она врала Лейву, врала людям, врала тебе. Ула очень хотела выжить и заполучить силу. А ты очень хотел, чтобы боги указали тебе путь». Ракель вытащила ладонь из меховой варежки и положила теплые пальцы на совсем холодные скулы конунга. Ветер быстро накинулся на обнаженную ладонь, и пальцы стали бледными. «Никто не осудит тебя за это, мой вождь», — мягко сказала воительница. «Мы все жаждем внимания богов. Нам всем больно смотреть на мир и не видеть больше в нем их присутствия. Счастливы те, кто еще не потерял надежды. Но для многих последняя надежда — это ты. Не покидай нас так, как покинул Один. Не отворачивайся, не уходи и не погибай». Ракель приблизилась к лицу Скалля совсем близко. В отличие от Улы, Ракель была практически одного роста с конунгом. «Кроме тебя у нас больше никого нет». Воительница припала к совершенно холодным губам Скалля, как если бы целовала мертвеца. Но его рот приоткрылся, натянувшись и треснув у промерзших уголков. Скаль ответил на этот поцелуй, полный холода и спокойствия. Он прижал девушку к себе и тихо застонал, выражая так всю боль, которую испытывал. Никто не услышит этого, а Ракель будет хранить его слабость. «Скоро мы войдем в Бори, и наш путь закончится. Нас ждут теплые очаги, еда, место для наших людей. И когда наш великий поход подойдет к концу, уже никто не будет сомневаться в твоем величии. Все сплотятся под твоим началом», — Ракель шептала в приоткрытые губы конунга. «И я буду рядом, чтобы уже никто и никогда не попытался отобрать твою власть». Скаль еле заметно улыбнулся. Его нижняя губа кровоточила. «Скоро все закончится», — согласился он.